Глава 555. Кто это такой? Сияющая проекция открылась в воздухе над алтарем великого племени демонической бабочки. Она показывала поединок Мэнхао и истинной сущности патриарха Хуяня. Долань спокойно наблюдала за происходящим. Ее глаза странно загорались каждый раз, как ее взгляд останавливался на Мэнхао. У великого племени Дикого Пламени имелась схожая проекция. В великом племени Высоких Небес Джоу Де Кунь и остальные тоже с ее помощью наблюдали за ходом развития событий. Практически 70% экспертов различных племен Черных Земель сейчас наблюдали за схваткой. Большинство патриархов стадии отсечения души послали частицы своего божественного сознания к месту, где находилась секта поиска небесной мудрости. Больше всего их интересовали используемые магические техники и божественные способности, особенно те, что принадлежали Мэнхао. Воздух заполнил грохот, когда торнадо Мэнхао коснулось темных туч патриарха Хуяня, прогремел чудовищный взрыв. Черные тучи были разорваны в клочья, но и торнадо рассеялось. В этот момент в небе появился сам патриарх Хуянь. Выглядел он как древний старик, яркий контраст с мужчиной средних лет, которым был его клан. Его одежда была белого света без единого пятнышка. При взгляде на Мэнхао от него полыхнула аура эксперта стадии отсечения души. Мэнхао спокойно встретил взгляд старика. Во время учиненной над племенем поиска небесной мудрости резни, Мэнхао тайно собрал образцы крови различных членов племени. Этой крови было достаточно для удовлетворения требований в 5 поколений, что позволяло Мэнхао сотворить кровавого клона. Если ему удастся добыть кровь патриарха Хуяня, тогда в его распоряжении будет сразу 6 поколений линии крови племени поиска небесной мудрости. В прошлом у него получилось создать могущественного клона клана Цзы, но такая возможность не выпадает каждый день. Разумеется, Мэнхао просто не мог не воспользоваться ситуацией. С блеском в глазах его тело вспыхнуло силой 7-й жизни и 64 зарожденных душ великой завершенности. Приближаясь к патриарху Хуяню, он взмахнул рукой с криком: «Металл!» Темноту ночи прорезал слепящий золотой свет. Золотое сияние металла вокруг Мэнхао начало расползаться во все стороны. Но главной его целью оставался патриарх Хуянь. Старик не проронил ни звука. С мрачным выражением лица и холодным бесчувственным блеском в глазах он поднял руку над головой и рубанул вниз в сторону золотого сияния. Воздух перед ним тут же стал настолько холодным, что мог погасить волю и отсечь чувства. Это была атака отсечения эмоций патриарха Хуяня. Мэнхао оставался спокойным, но 7 морских гигантов неподалеку от него взревели и превратились в пурпурное море, которое помчалось к Мэнхао. Она сперва окутала его, а потом резко сжалась, покрыв его кожу, словно каким-то причудливым водяным барьером, защитившим его от сферы отсечения эмоций. В это же время темная ночь пожрала весь золотой свет Мэнхао вплоть до последней искорки. Мэнхао вновь выставил перед собой руку. «Вода!» Короткая команда призвала ему на помощь кровь и морскую воду, жизнь и смерть, истребляющую волю. Патриарх Хуянь хмыкнул и выполнил магический пас. Он коснулся указательными пальцами больших пальцев другой руки, получив прямоугольник, а потом выставил руки перед собой. Тут же поднялась очень сильная изгоняющая сила. «Эзэди!» Эхо изгоняющих слов прокатилось по округе, превратившись в атаку, направленную на Мэнхао. Она обрушилась на него и оттолкнула назад. После взрыва Мэнхао скрутило в приступе кровавого кашля. Когда он наконец поднял глаза, они сияли ярким светом. Он уже понял, что истинная сущность патриарха Хуяня была немного сильнее клона. Божественные магические способности, для использования которых клону требовалось время, истинная сущность могла применить практически мгновенно. «У меня еще остались силы, которые я не использовал в схватке с твоим клоном», — подумал Мэнхао, отступая назад. Он быстро выполнил двойной магический пас и выставил перед собой руки. «Металл, дерево, вода, огонь, земля. Тотемы 5 элементов. Ветер, молния, 7 тотемов!» Пока он говорил, в воздухе сначала появилось зеленое дерево, следом за ним кроваво-пурпурное море, потом несметное число золотого оружия, за которым последовало бушующее море пламени, и, наконец, ледяная инеистая почва. Следом за ними магическим образом возникла птица Пен, а потом поднялся сильный ветер. В темной вышине, словно серебряные змеи, вспыхнули молнии. Разряды молнии быстро начали собираться вместе, сменив серебряный цвет на красный. Эта божественная способность лучше всего подходила Манхао, ведь трансформацию тотема в семи душ создал он сам. Они как нельзя лучше подходили его седьмой жизни. Бросив в бой их всех, Манхао указал рукой на патриарха Хуяня, после чего те превратились в семь лучей яркого света и помчались к цели. Скривившись, патриарх Хуянь резко остановился. Он выполнил магический пас, прочертив в воздухе большой круг. «Семь чувств и шесть страстей! Дао 13 метаморфоз! Радость, гнев, печаль, жалость, скорбь, страх, изумление! Дао метаморфоза семи чувств!» Как только круг перед патриархом замкнулся, он растрескался и разделился на семь частей. Каждый фрагмент, зависнув в воздухе, лучился своим светом. Патриарх Хуянь с силой мысли послал круг семи чувств прямиком в семь тотемов души Манхао. Манхао прищурился. Клон патриарха Хуяня не использовал эту божественную способность, но появление новой магии не сильно удивило Манхао. Патриарх Хуянь был хитрым лисом и наверняка придержал парочку техник для решающего боя, как и Манхао. Очевидно, старик хорошо приготовился. Техника трансформации тотемов семи душ и дао метаморфоза семи чувств. Эти совершенно разные божественные способности наконец столкнулись в воздухе. Трансформация тотемов семи душ могла считаться самой могущественной техникой стадии зарождения души. Особенно учитывая тот факт, что трансформация питала силы 64 зарожденных душ великой завершенности. Из-за этого в ней даже ощущалась сила стадии течения души, а вот дао метаморфоза семи чувств уже была божественной способностью стадии отсечения души. Поэтому ни для кого не стал сюрпризом проревевший в результате столкновения способности взрыв. Черную ночь разорвала на клочки, а Манхао закашлялся кровью. Но он быстро собрался, после чего выполнил два одновременных магических пасса и выставил перед собой руки. «Объединение семи тотемов!» Семь тотемов начали соединяться вместе, постепенно превращаясь в один тотем первозданного хаоса. В нем не было единого узора, но если приглядеться, то становилось понятно, что он состоял из бесчисленного множества разрозненных узоров. Манхао понимал, что соединение семи тотемов лучше всего подходит для его седьмой жизни – объединение семи зарожденных душ. Внутри него были соединены вместе семь зарожденных душ, за пределами его тела объединились семь тотемов. В результате внутри и снаружи его тела бушующая энергия вошла в гармонию. Теперь истинная боевая мощь его 64 зарожденных душ наконец получила выход. Помимо последнего использования аквиларии или лица танцующего меча, это был самый сильный козырь Манхао. К тому же он впервые в жизни использовал настолько могущественную магию. В прошлом он неоднократно мысленно репетировал это, но только сегодня он воспользовался ею. Один тотем, семь атрибутов. Как вдруг Манхао с удивлением обнаружил, что комбинация семи тотемов оказалась немного нестабильной. «Хоть я и первый раз использовал эту технику, у себя в голове я неоднократно мысленно проверял работоспособность техники. К тому же слияние семи зарожденных душ, по идее, не может сделать соединение тотемов нестабильным». Но тут его осенило. Пять элементов были великой завершенностью, но стоило ему добавить ветер и молнию, как эта комбинация перестала являться таковой. Именно они были источником несовместимости и нестабильности. Мысленные тренировки седьмой жизни не позволили ему это заметить. Увидев объединение тотемов вживую, он сразу обнаружил этот очевидный просчёт. Следом в разрез с ожиданиями Манхао, ветер и молния внезапно изменились. К его несказанному удивлению, они неожиданно стабилизировались. Похоже, трансформации в пяти элементах произошли под влиянием ветра и молнии. Из-за этого комбинация семи тотемов перенесла совершенно неожиданную трансформацию, способную сотрясти весь мир. Разум Манхао без предупреждения пронзила острая боль, которая быстро затопила все тело. У него загудела голова, и прямо во время боя с патриархом Хуянем он застыл с отсутствующим взглядом. Перед ним неожиданно раскинулось пропитанное кровью поле боя, усеянное множеством трупов. Невозможно было сказать, сколько лет на этом поле уже идет битва. Настолько много было погибших. Мертвецы устилали землю вплоть до самого горизонта. Единственное, что выбивалось из этого пейзажа, сейчас стояло прямо перед ним. Гигантский угольно-черный гроб длиной в 30 тысяч метров. Манхао сразу узнал этот гроб. Именно его он видел в небе на вершине башни Тан в государстве Джао. Но самое удивительное было другое. Теперь он смог увидеть вырезанные на крышке гроба 9 бабочек. Девять резных бабочек выглядели словно настоящее произведение искусства, При виде этих бабочек в голове Мэнхао поднялся гул, и видение оборвалось. В то время как черное небо в вышине, казалось, было разорвано на части, во всех землях южных небес, будь то восточные земли, южный предел, западная пустыня или северные пустоши, семь тотемов в душе Мэнхао разбудили странную силу. За пределами планеты, вырезанные на дарующей бессмертие платформе имена, начали ярко вспыхивать. Шепот голосов эхом разносился от парящей в пустоте платформы. «Пять элементов — это основа всего. В мире не существует шестого элемента. И ветер, и молния — оба они нарушат баланс пяти элементов. Вот только этот ветер... Что это за ветер? Это не ветер пяти элементов. Это ветер из другого мира. А что молния? Это молния не с девяти гор и морей. Она прибыла из-за пределов гор и морей. Как такое возможно? Что вообще происходит? Может ли такое быть, что существо из-за пределов девяти гор и морей снизошло сюда, принеся с собой ветер и молнию?» Дрожь, дарующая бессмертие платформы, затронула каждый уголок планеты Южные Небеса. Из пещеры перерождения в Южном Пределе вышла женщина и посмотрела куда-то вдаль. В море Млечного Пути плыл древний корабль. Он бороздил просторы моря уже десятки тысяч лет. На носу корабля стоял мертвец в ржавых латах. Внезапно его глаза открылись. В великом Тан восточных землях, в родовом поместье клана Цзы, на алтаре, созданном из тигли, сидел юноша с нефритовой кожей. Тот самый юноша, который остановил мать Мэнхао много лет назад. Когда его глаза медленно открылись, он с сомнением и замешательством посмотрел куда-то вдаль. На всей планете началось загадочное землетрясение. В Южном Пределе, глубоко в пещере Перерождения, в месте, куда не могла попасть даже птица Пен в обличье женщины, в кромешной темноте лежал мертвец. Тот самый мертвец, подаривший Мэнхао технику «Бессмертный укажет путь» — Чоу Мэнь Тай. Хоть он и был мертв, его глаза внезапно распахнулись, они блеснули пронзительным ярким светом, способным заставить даже звездное небо потускнеть и разрушить земли Южных Небес. Сейчас в нем не осталось ни капли былой слабости. Он явно находился на пике могущества. «Быстро же я проснулся», — произнес он. «Я прибыл в этот мир, чтобы нести Дао. Я посеял миллионы семян Дао, и за 200 лет пробудился лишь один человек. Возможно, этот парнишка действительно тот, кого я ждал все эти годы, чтобы вернуть его к жизни». Как только Чо Мэнь Тай сказал «его», перед его глазами возник образ человека, он смотрел на него и улыбался.